Эпилог. Свадебное ДТП. Мне рассказывали о свадьбах скандров. Оля, Слася, Алиса, Шейлана. Все понемногу. Твердили наперебой, как было невероятно, весело, потрясающе. Но кто бы мог подумать, что моя собственная свадьба случится неожиданно и абсолютно иначе. После откровений девушек я ожидала знатное пиршество по возвращении в академию. Думала, Айливерт сочетает нас браком, а потом молодожены и гости отправятся на задний двор главного корпуса к столам, подаркам и праздничной программе, почти неотличимой от цирковой в Зелиндии. Но все случилось совершенно иначе. Скандры, похоже, никогда не повторялись. Эти их байки о правилах, традициях были лишь способом затуманить мозги всяким там зеленткам и другим иномирцам. Варвары умели потрясти основы свадебных обычаев так же, как и зданий, сразить во всех смыслах этого слова женщину восторгом, врага силой и магией. Я проснулась в нашем автобусе-поезде от мысли, что вокруг стало слишком шумно. Открыла глаза и заморгала в удивлении. Купе собралась женская компания. Чарулина расправляла голубое платье, похожее на наряд сказочной феи. Полупрозрачное, нежное, воздушное, с разрезами по бокам и декольте, способное лишить большинство варваров не только дара речи, но и способности ориентироваться в пространстве, потому что их взгляды так и прилипнут к груди и бедрам владелицы наряда. Алиса с Олей деловито готовились делать макияж счастливой невесте. Слася принесла варварский завтрак. Конечно, не обошлось без горы мяса, но вот булочки с корицей, еще горячие, ароматные, не оценить по достоинству я не могла. Пока я перекусывала, отщипывая кусочки теплой выпечки и запивая чаем с шиповником и ягодами, окутанная ароматом малины и мяты, женщины носились вокруг роем, причесывали, одевали, красили, украшали. Закончив завтрак, я встала, и Слася, невесть откуда, достала зеркало, огромное, в скандровский рост, не меньше. Я взглянула на отражение и только ахнула. Из серебристой глади стекла на меня смотрела настоящая красавица с удивленно приоткрытыми янтарными глазами, рыжими локонами, собранными в пучок кокетливыми кудряшками, что спускались каскадом и придавали лицу задора. Платье село точно по фигуре. Я огляделась и рискнула спросить. «Мы скоро прибываем в Академию Мастгури и там сыграем свадьбу с Димаром?» Женщины переглянулись и заливисто захихикали. Слася достала кнут, с которым, по-моему, не расставалась даже во сне. Думаю, боялась, что Ламар отнимет и выбросит очень далеко на перекрестье. Жалела тех, кому кнут достанется. Лихо стегнула им по потолку, и кончик закрутился вокруг ручки. Мрагулка небрежно дернула рукой, и перед нами разложилась широкая лестница. Я шла по ступенькам вслед за Чарулиной, а сзади поднимались остальные женщины. 20 ступенек, и мы на крыше автобуса. Слабый ветерок заиграл волосами. Перекрестие раскинулось вокруг транспорта. Запахло мамиными пирогами с корицей, новогодними апельсинами и шоколадом. Я только открывала и закрывала рот, глядя на окружающее великолепие. Просторная крыша автобуса огранялась парапетами в высоту роста скандра. Вдоль парапетов выстроились столы. Кушанья просто поражали воображение. На мой вопрос, откуда такое изобилие взялось в дороге посреди перекрестья, ответил невозмутимый Вархар Изелади. Он подошел к Оле и обнял ее за талию, как Эйдигер Алису, Ламар Сласю и Гвен Шейлану. Спецфак расстарался. Повара приготовили. 2 дня пыхтели, если не ошибаюсь. Я захлебнулась искренним возмущением. Значит, Димар продумал все заранее, еще до моего окончательного согласия. Я ведь дала его за день до отъезда. Срочно захотелось устроить своему варвару настоящее ДТП с кушаниями Рамиты, одновременным отражением молний Оли, булав с Ласи и прыжком через плетку. Так сказать, игрой вышибал резинки. Только гораздо опаснее, чем в детстве. И мне немедленно представилась возможность. На крыше появился Димар Мастгури верхом на Нарине, как на лошади. Животное сопело, недовольно фыркало, но сопротивляться варвару не рисковало. Косило синим миндалевидным глазом, но, видимо, понимало, что деваться уже некуда. Вокруг варвары, за пределами парапетов, правда, перекрестие, шанс для побега. Но ведь до него еще нужно было допрыгнуть. Я едва сдержала восхищенный возглас и сладкую улыбку влюбленной женщины. Скандер был великолепен, без вопросов. Белая рубашка подчеркивала торс любому атлету и богатырю на зависть. Черные брюки почти нужного размера демонстрировали достоинство фигуры Димара, которые я так любила и втайне любовалась. Особенно крепкие, круглые ягодицы. Иссушенные мною волосы почти отросли. Искандер привычно собирал их в косу. Голубой взгляд Димара лучился теплом, заботой, нежностью и варварским задором. Но это не помогло ему избежать ДТП. Я повернулась к Оле, к Алисе, к Сласе и сообщила всем, кто находился на крыше, а высыпала туда вся наша делегация. Я, конечно, не против, но вначале пусть жених пройдет полосу препятствий в честь нашего воссоединения. Девушки сориентировались без объяснений. В воздух взвелись молнии, булавы, обруч засвистел и захлестал по крыше. Теперь я поняла, что это оружие массового поражения, морального и физического. Металлический диск с колесо больше груза заметался над Скандром в разные стороны. «А это мой гимнастический обруч», — уже почти не удивила Слася. Я только пораженно икнула и затихла. Димар не растерялся, хмыкнул и устроил нам настоящее скандровское представление. Он прыгал через обруч, приземлялся на Нарина, ловил булавы и отбивал ими молнии, а затем снова запускал их в небо. Казалось, у Димара не две руки, а 200. Внезапно рядом с ним появились Гвент, Бархар, Эйдигер и Ламар. Под бравый крик «Наших бьют! Феминизму нет, сексу, да?» мужчины принялись вытворять кульбиты в воздухе и даже на парапете жонглировали молниями и булавами. Пока мы с женщинами зазевались, наблюдая за невиданным и неслыханным зрелищем, Димар лихо пришпорил Нарина и подхватил меня на лету, еще тепленькую. Ловко усадил на животное, к себе лицом, разумеется. В эту минуту Айливерт провозгласил, что объявляет нас мужем и женой. Возражения растаяли, застряли в горле. Горячее, мощное тело Скандра, вздымающаяся грудь и страстный взгляд лишили связности мысли и возмущения. Тепло разливалось внутри счастьем, предательски сладко сосало под ложечкой. И пока я не опомнилась, только озиралась, Димар впился в рот поцелуем, окончательно сломав последнее сопротивление, совершенно перепутав мысли и чувства. В голове остались лишь образы, впечатления. Прекрасные, чудесные, связанные с предвкушением новой супружеской жизни с Димаром. Мы пировали почти сутки напролет, пока не приехали в медицинскую академию, а потом отмечали в вузе заново. Безумное, невероятное семейство Мастгури не переставало развлекаться по-своему, а я радовалась тому, что стала его частью, и каждый вечер сладко засыпала в крепких объятиях своего Скандра. под внешнюю связь соседей-варваров, которой привыкла, как к ветру, за окнами, и знала, что завтра будет прекрасней, чем сегодня и все предыдущие месяцы. И так каждый день в безумной академии тока и шока имени Оливерта.